орала на них, недавних партнеров по игре, как на мальчишек, и они, красные от стыда, что все это происходит в моем присутствии, молча слушали ее бабий разнос. А дальше мы уже вдвоем кричали, как на базаре. «Галина Павловна, клянусь честью, я разберусь во всем, а сейчас я прошу вас успокоиться и ехать на гастроли». «Какие еще гастроли? Вы мне сначала все нервы сдергали, а теперь гастроли? Никуда я не поеду». «Но там Слава нервничает», — взвизгнула Катя. «Ну и нечего ему там сидеть, пусть домой возвращается. Я здесь еще больше нервничаю. До свидания». В коридоре меня нагнал ее помощник. И, сказав, что меня срочно хотят видеть в ЦК, для пущей надежности сам отвел туда, через дорогу от министерства. Встретило меня в кабинете какое-то серое, плюгавое существо. Больше я ничего не запомнила, лишь общую плюгаво-серость. Думаю, что их специально так подбирают, чтоб, встретив потом кого-то из них, вы его не узнали. «Расскажите, Галина Павловна, что произошло?» «Не хочу ничего рассказывать. Сами все знаете, потому сюда и вызвали». «Вы понимаете, какое большое государственное значение имеет поездка в США?» «Да я-то понимаю, хоть и не хожу на ваши политзанятия, а вы объясните это тем идиотам, кто гастроли мне отменил». «Мы в этом разберемся. Но на вас поступила жалоба, что вы отказываетесь от политучебы и тем самым подаете плохой пример молодежи. Если так дальше пойдет, то в нашей власти не выпустить вас за границу». «Не выпустить? Да я сама не хочу ехать, понятно? Вы меня попробуйте теперь уговорить. Мне издергали нервы, у меня голос сел, а я в Америке должна петь, не на банкетах сидеть. И вообще, оставьте меня в покое». «Но там Ростропович волнуется, требует, чтобы вы приехали. А я ему позвоню сегодня, чтобы он немедленно возвращался в Москву. Довольно с него. Он уже 2 месяца валюту для государства из Америки выколачивает». «Надеюсь, вы понимаете, что вы говорите?» «Надеюсь, что и вы понимаете, над кем издеваетесь. Ведь это я и Ростропович». «Ну что ж, будете так себя вести, так мы ведь можем создать новую Вишневскую и нового Ростроповича, а вас прижмем». Это он мне в глаза очень спокойно и внятно объяснил, на что я ему также медленно и внятно разъяснила: «Уже поздно. Прижимать меня нужно было 15 лет назад. Вы опоздали. Теперь я уже есть. И Ростропович есть, и другого не будет. Гения нельзя создать, его можно только убить». После этого наступила долгая пауза. Он сверлил меня маленькими глазками, но пилюлю проглотил и удержался от дальнейшей дискуссии на столь опасную тему. Видно, зная мои высокие правительственные связи, решил дальше быть поосторожнее и все спустить на тормозах. «Я прошу вас успокоиться. Я понимаю, вы артистка, женщина темпераментная, и вас, конечно, вся эта история возмутила, и я с вами согласен. Мы вас просим поехать, а здесь мы наведем порядок, разберемся. Мы позвоним Мстиславу Леопольдовичу, чтобы он не волновался. И вы тоже успокойте его, когда он вам позвонит. Да, и очень вас прошу, когда будете в Америке, то не разговаривайте с мужем об этих делах в номере отеля. Там же все номера прослушиваются. Разговаривайте с ним на улице». Вот идиот! Может, он на нервной почве перепутал и решил, что я еду в Ленинград, в гостиницу «Европейская» или остановлюсь в Московском национале. Создадим гения. Специалисты по созданию гениев. навешать на очередного Брежнева орденов от ушей до пупа, и гений готов».